Глава 4, в которой рассказывается о страшном событии, случившемся на дискотеке «Дольфи» много лет назад. Девушки быстро взрослеют, тем более если они компьютерные гении, над разумом которых грозовой тучей висит страшный диагноз — шизофрения. Соня тщательно оберегала свою тайну, как разведчик в тылу врага, понимая, что в случае провала остаток дней придется провести в психбольнице. Между ней и другими людьми лежала пропасть. Постоянный самоконтроль стал способом существования, отчего девочка казалась окружающим тихой, вежливой и даже слегка замкнутой. В обычном мире находилась лишь крохотная часть Сони, словно она была айсбергом, скрывающим в невидимой глубине свою непостижимую громадную мощь. Удачно спрятав с раннего детства большую часть себя от посторонних, ей удалось избежать снисходительной жалости взрослых к больному ребенку. И самое главное — лечение, которое неминуемо превратило бы девочку в тихую идиотку. Она не считала себя больной. Ущербными казались все остальные. Словно она, зрячая, попала на остров слепых, и надо притвориться, что ты ничего не видишь, чтобы не прослыть ненормальной. Ведь слепцы уверены, что норма — это отсутствие зрения. Девочка не задумывалась, что у нее с мозгом — дар или недостаток. Просто жила, воспринимая мир таким, каким он ей являлся. Случалось, что некоторые взрослые вдруг начинали с подозрением коситься, будто чуяли в ребенке нечто чужое и оттого страшное. Но узнав, что она вундеркинд, сразу успокаивались. Гениям позволительно быть непохожими на других. С каждым годом притворяться становилось все легче. Привычка. Тем более, что в последние годы ее занимали совсем другие вопросы. Тело расцветало, не заботясь проблемами мозга. Девушка перестала купаться в ванной с игрушечной уточкой и изучила в интернете разнообразные формы взрослого досуга. На школьных вечеринках пару раз разрешила поцеловать себя, сделав вывод, что обычные мальчики крайне заурядны. Особенно по сравнению с отважным Джимом Хокинсом, плававшим с пиратами к острову Сокровищ. Возникнув из потусторонней реальности, он поражал страстными рассказами о невероятных приключениях. Теперь к ней на чердак частенько захаживали пылкие принцы и романтические пираты. Их взгляды окутывали и гладили, а от хрипловатого голоса кожа покрывалась мурашками. Старые друзья приходили все реже. И даже с подругой Золушкой случилась нелепая размолвка, когда та застала своего принца, примеривающим хрустальный башмачок, к Сониной ножке. Новые гости любили балы, приходилось соответствовать. Меры были приняты самые решительные. Соня стала мазать лицо и плечи дорогущим кремом от веснушек, гарантировавшим роскошную матовую кожу. И записалась в танцевальную студию, только что открытую на окраине городка в металлическом ангаре. Внутри имелся просторный зал, пол которого выстлали паркетной доской, а под потолком живописно висели металлические балки, провода и трубы. Вместо стульев — автомобильные покрышки, оставшиеся от прежнего владельца. Их попарно уложили друг на друга и прикрыли разноцветными тряпочками. Горожане окрестили новое заведение «Школа танго имени Соломона Бляхера». Соня не обращала внимания на убогие крохотные раздевалки и единственный туалет в закутке под лестницей, где на антресолях располагался офис владельца студии по совместительству бухгалтера и тренера. В ее мире зал был великолепен. В сияющем паркете отражались хрустальные люстры, а за мраморными колоннами толпилась нарядная публика. Соня, закрыв глаза, кружилась в центре. Она была нарасхват. И все новые и новые партнеры настойчиво приглашали, склонив голову и протягивая жаждущую руку. Невидимые посторонним с ней танцевали аргентинские тангеро. Высокие, со смоляными волосами, одетые в свободные черные брюки и темные рубашки. В верхней части рубашки не застегивались, и виднелась мускулистая, покрытая волосами, загорелая грудь. Они увлекали Соню в свои объятия, шепча незнакомые, щекочущие слова в ее пылающие от волнения ушки. «Танго! Тело в тело, щека в щеке. Первый шаг — как падение в бездну. Еще шаг — взрыв эмоций и рождение Вселенной. И вот она летит, невесомая, лишь чуть касаясь пола в орбите могучих рук». Притяжение чужих мышц держит ее стальной хваткой. Вибрирует и горит кожа, опаленная мужской энергией. Музыка околдовывает, оплетает незримой сетью. Тревожно и страстно запевает рояль. Ему послушно вторит скрипка, как обезумевшие трещат струны гитары. Исступленно вскрикивает бандонеон. И контрольный выстрел в душу — контрабас. Поворот. Еще поворот. Кружение по кругу. Биение чужого сердца своим ритмом задает ей пульс. Вдох и выдох. Вдох и полет, парение по орбите вокруг партнера. И да будет воля его. Очень скоро она научилась прекрасно танцевать, удивляя тренера невесть откуда взятыми профессиональными движениями настоящего аргентинского танго. Иногда ездила в Тель-Авив на ночные дискотеки. В ту жаркую июньскую ночь она с подругами отправилась на дискотеку, год назад открытую на набережной Тель-Авива рядом с дельфинарием, и поэтому названной «Дольфи». Это место пользовалось огромной популярностью, и у входа толпилась очередь. Несмотря на позднее время, жара обволакивала, словно ватное одеяло. Под одеялом явственно ощущалась атмосфера праздника. Горячий ночной воздух был наполнен голосами, звуками доносящейся музыки, вспышками света. Вокруг смеялись молодые парни и девчонки. Тела вибрировали, сотни глаз светились ожиданием, как будто каждый сидел на резвом жеребце, по крупу которого вот-вот ударят плетью. Соня чувствовала, как в сердце разгорается свеча. Сначала крохотная искра на кончике фитилька, но вот огонек метнулся вверх, пламя окрепло, и кажется, что все тело пылает тысячью зажженных лампад, будто внутри нее храм. Все приготовлено к празднику, и сейчас запоет хор, призывая ко всем чудо любви. И чудо пришло. Никто в толпе не заметил загадочного аргентинца, появившегося из ниоткуда рядом с девушкой и нежно обнявшего за плечи. Даже подруги считали, что она стоит одна, лишь немного неестественно перенеся тяжесть тела с одной ноги на другую, словно прижимаясь к кому-то. Они уже давно привыкли, что та иногда разговаривает сама с собой. От Диего, так звали невидимого спутника, тревожно и вкусно пахло чем-то терпким и пряным. «Наверное, так должно пахнуть в джунглях Амазонки», — подумала девушка. «Бывают очереди, где стоять не скучно». Рядом громко засмеялись. «Не буду с тобой танцевать, у меня другой кавалер», — крикнула высокая черноволосая девочка. Она достала из рюкзачка плюшевого мишку и принялась отплясывать с ним на газоне. Мишка комично задирал лапки. Его черные глаза светились, отражая отблески разнообразных ламп. Компания вновь разразилась хохотом. Вдруг показалось, что подул прохладный, даже холодный ветер. Небо незаметно поменяло свой цвет с закатного розового на темно-бордовый, почти черный. С каждой секундой темнота подступала все ближе. И со стороны шепчущего свою тайну моря, и от неясного пятна, минуту назад бывшего зеленым газоном. В этой мгле таилась злоба. Она страшила, но одновременно и притягивала. Огни небоскребов и машин, казалось, осторожно отступали под натиском неведомой черной силы. Луна где-то пряталась, а далекие зрачки звезд неприятно прищурились, как волк перед прыжком. Соня зябко поежилась и прижалась к жаркому телу Диего. Стало теплее, но возникшее беспокойство не проходило. Она с подругами была уже почти у самого входа, когда неожиданно, в развалочку, подошел невысокий и толстоватый паренек. Выглядел он нелепо, как, впрочем, и многие, но девушка уже давно научилась мгновенно узнавать персонажей другой реальности. Она не смогла бы объяснить, каким образом сразу выделяла их. Здесь было много факторов — отсутствие реакции окружающих, своеобразный вид пришельцев, необычная одежда и, наконец, слабое свечение вокруг. Вот и сейчас она с интересом смотрела на парня, понимая, что никто из толпы его не видит. У него были густые, растрепанные, совершенно рыжие волосы, похожие на парик, надеваемый на карнавал. Под стать были и желтые в коричневую клетку брюки, которые доходили лишь до середины щиколотки, а белая свободная рубашка почему-то сильно топорщилась сзади. Лицо паренька было одновременно плутоватое и встревоженное, словно он изо всех сил пытался быть серьезным. Соня подумала, что в его волосах и улыбке спрятался последний солнечный зайчик. «Шалом!» — обратился он к девушке. «Пришла позабавиться?» Диего подозрительно взглянул на пришельца и передвинулся, словно отсекая того своей широкой спиной от Сони. Похоже, рыжий ему не понравился. «Может быть, это просто ревность?» — неожиданно догадалась девушка. Она с удивлением обнаружила, сколько новых чувств толкалось в разуме. Беспокойство танцевало танго с манящим интересом. Возбуждение боролось со страхом, и лишь безумная жажда любви сидела в одиночестве, ожидая развязки. «Привет», — сказала она, поправляя непослушные локоны, которые норовили выбраться вперед, чтобы показать миру, какие они красивые. «Вот что значит взрослая жизнь», — удовлетворенно подумала она. «Ко мне уже пристают во всех мирах. Как интересно». «Не стоит разговаривать с этим паяцем», — тихо сказал ей Диего. «Думаю, он хулиган». «Нам надо поговорить», — нервно сказал парень. «Не пытайся быть кокетливой», — осадила себя девушка. «Когда один чересчур ревнив, а другой странен, не следует усложнять ситуацию». Словно в подтверждение мыслям, аргентинец грозно расправил плечи и, искря белоснежными зубами, велел парню отвалить. «Спокойствие! Только спокойствие!» — ответил тот и предостерегающе поднял руку. Но Диего не собирался быть спокойным. Он наступал на паренька, тесня того в сторону. «Синьорита занята и не знакомится на улицах. Похоже, сейчас будет великое землетрясение». Глаза рыжего смеялись, в них плясали дьявольские искорки, а может, просто отражались огни цветных лампочек. Диего без объявления войны молча толкнул собеседника. Парень проворно отскочил в сторону, но уходить явно не собирался. «Берегись! Жизнь коротка, а ты недостаточно серьезен», — заявил он. Теперь Соня уже окончательно поняла, кого он ей напоминает. «Я догадываюсь, кто ты», — весело прошептала она. «Отлично! Тогда ты знаешь, кто лучший в мире специалист по уличным дракам. И не советовал бы увольню, похожему на аргентинского пингвина, вставать у меня на пути». «Разве в Аргентине есть пингвины?» — обратилась Соня к Диего. Пока тот раздумывал над ответом, парень уверенно перехватил инициативу. «Вся Аргентина кишит пингвинами», — заявил он. «Когда-нибудь я завезу оттуда парочку и открою пингвинью ферму. Если захочешь потанцевать, всегда сможешь ко мне обратиться и сделать заказ». Он не успел договорить. Диего ударил его. Соня взвизгнула. Парень, несмотря на солидные габариты, легко, словно мячик, отлетел на несколько шагов. Похоже, удар не особенно навредил ему. Но теперь уже он был в ярости. «Сейчас повеселимся!» — крикнул рыжий. Вокруг никто не обращал на происходящее внимания. Но ведет себя какая-то девочка странно. Размахивает руками, повизгивает, разговаривает сама с собой. Здесь много таких. Соня тоже разозлилась на Диего. Никто не позволял ему так себя вести. В конце концов, она не его собственность и имеет право разговаривать с кем хочет. «Убирайся», — тихо сказала она Диего. «Да чего же ты злой? Я не хочу, чтобы кто-нибудь бил моих друзей». «Хорошо», — сдерживая раздражение, ответил тот. «Оставайся с этим рыжим клоуном. Ты еще слишком маленькая, чтобы дружить с настоящими мужчинами». Аргентинец громко растаял в воздухе. «Настоящий мужчина», — ворчал парень, подходя к Соне. «Вот настоящий, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил», — галантно заявил он, беря девочку под руку. Он уверенно вывел Соню из очереди и повел куда-то в сторону сияющих огней высоток на набережной. «Ты куда?» — крикнули подруги. «Действительно, куда мы идем?» — спохватилась она. «Я все объясню». Молодой человек продолжал настойчиво тянуть ее. «Нет, сначала объясни». «Мне очень плохо. Я получил страшный удар и еле держусь на ногах. Надо отойти в сторону, на воздух. Прийти в себя, залезать душевные раны». «Я сейчас вернусь», — крикнула Соня подругам. «Тебе очень больно», — обратилась она к парню. «Ужасно. Я самый тяжелый в мире больной. Наверняка у меня поднялась температура. Помоги мне добраться до кровати, будь добра». Он шел все быстрее, продолжая держать ее под руку. Через несколько мгновений они оказались уже в полусотни метров от толпы. Здесь царила полутьма, освещаемая редкими фонарями, стоящими на дорожках, пересекающих газон. «Какой кровати?» — спросила Соня краем сознания, понимая, что опять происходит что-то странное. «Моей, естественно. Я же не наглый тип, который норовит запрыгнуть в твою постель». Пока девочка обдумывала эту логику, они прошли еще десяток шагов. Парень уже практически тащил ее. Он оказался довольно сильным, а может быть, сказывалась разница в весе. Соня была, наверное, вдвое легче. «Все, дальше никуда не пойду. Объясни, что происходит?» Она вырвала руку и остановилась. «Я приглашаю тебя ко мне в гости. Буду лежать и болеть. Ты укутаешь меня теплым пледом и уговоришь выпить горькое лекарство, а за это дашь печенье и гору шоколада». «Что за ерунда? Ты наверняка будешь ко мне приставать?» — с надеждой воскликнула Соня. Молодой человек ей определенно нравился. «Мы обязательно пошалим», — весело согласился тот. «Я арендовал номер на самом верхнем этаже отеля. Выше не бывает. Тель-Авив как на ладони. Люблю смотреть на крыши домов. И уверен, тебе тоже понравится. Это совсем рядом». Неожиданно он скинул с себя рубашку. Соня с удивлением отметила, что его тело совсем не рыхлое, а сильное и массивное. Про таких говорят «поперек себя шире». Она не стала заглядывать ему за спину, так как была уже почти уверена в том, что там увидит. «Не бойся», — прошептал парень. «Я обниму тебя, и мы отправимся ко мне. Давай только отойдем немного, чтобы нас не видела толпа. Нового вознесения на небеса эта страна не переживет». Они прошли по газону еще 100 метров. Дискотека осталась сзади. Перед ними горели огни отелей и сновали машины. За спиной суетливо плясали прожекторы и мигала иллюминация дискотеки. «Я готова», — сказала Соня, поворачиваясь к парню. Ее переполняло радостное возбуждение. Как жарко. Внутри она пылала. Проведи он сейчас по ней рукой, возможно, получил бы ожог. Но она никого не увидела. Странный парень исчез, словно растворился в воздухе. Соня изумленно оглянулась вокруг. И тут раздался взрыв. И вспышка. И ударная волна. Там, откуда они только что ушли, истошно закричали все разом. Крики перешли в жуткий хор стонов и плача. Происходило что-то ужасное. Несколько предметов прилетели со стороны моря и упали на траву перед Соней. 2 откатились к ее ногам. Она наклонилась и с ужасом увидела, что это окровавленная кисть детской руки и тлеющий плюшевый мишка. Запахло дымом и чем-то горелым. Через мгновение добралось облако пыли. Глаза пришлось прищурить. На зубах противно заскрипел песок. Соня чихнула и побежала обратно. Она несколько раз споткнулась, потом упала, поднялась, оцарапала коленки, пробежала еще 10 метров и оказалась в аду. Там, где только что стояла веселая толпа, лежали груды окровавленных тел. Уцелевшие помогали подняться раненым. Всюду была кровь. Навстречу ей бросилась рыдающая Мариам. «А где Инна?» — закричала Соня. Мариам взглянула на нее и вдруг застонала, закрыв рот руками. От этого получился какой-то страшный утробный звук, и Соня поняла, что Инну больше не увидит. Со стороны набережной выли сирены. Это подъезжали армейские машины, скорая помощь, пожарные. Появилось множество людей. Несли носилки, слышались короткие приказы. «Вы не ранены?» — быстро спросил их какой-то военный. Услышав отрицательный ответ, сразу потерял к ним интерес и бросился помогать кому-то в толпе. Девчонки побрели к шоссе. Мариам рыдала. Соня, словно сомнамбула, вела ее прочь из этого кошмара. Подойдя к шоссе, они увидели, что движение замерло. Люди выскакивали из машин, пытаясь понять, что происходит. Увидев двигающихся в обнимку Соню с подругой, несколько человек бросились к ним. «Теракт!» — Соня кивнула. «Наверное. Отвезите нас домой», — попросила она. «Конечно!» — засуетился какой-то пожилой дядька, открывая им дверь своей легковушки. «Вам что-нибудь надо?» «Чистые трусы», — честно призналась Мариам. Скоро Соня была дома. А через 15 минут по телевизору сообщили, что террорист-самоубийца взорвал себя у входа на дискотеку «Дольфи». Через 2 дней к ним в квартиру пришли 2 серьезных парня из полиции. Они сначала о чем-то долго разговаривали с мамой, потом попросили Соню принять участие в беседе. Было уже известно, что террористом оказался 22-летний Саид Хутари, принадлежащий к организации «Палестинский исламский джихад». Он пытался проникнуть на дискотеку и под одеждой был обвязан мощным зарядом взрывчатки, сделанным в виде пояса, начиненного металлическими шариками, гвоздями и шурупами. Охранник на входе обратил внимание на его странный внешний вид и спросил, что тот собирается здесь делать среди детей и подростков. «Танцевать», — ответил смертник и привел в действие заряд. 21 человек погиб, 120 были серьезно ранены. Соня понимала, что не уведи ее неизвестный парень, возможно, сейчас она тоже была бы среди погибших. Иной мир спас ее. Почему? Соня не знала ответа на этот вопрос. Она сидела напротив офицера в полиции и думала, что, наверное, не стоит говорить им об этих странных обстоятельствах. Вежливые полицейские рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали, как за 30 секунд до взрыва девочка, стоявшая у входа почти в эпицентре будущей трагедии, неожиданно быстро ушла и осталась в живых. «Ты ничего не хочешь рассказать нам?» — спрашивали они. «У меня разболелась голова, и я хотела выйти из толпы, пройтись по газону», — осторожно объяснила Соня. «Ты странно вела себя», — сказал один из полицейских. «Изображение не очень четкое, но кажется, что ты с кем-то спорила, размахивала руками». «Не помню, как себя вела. Пришла на танцы, хотела танцевать. Потом у меня заболела голова, и я прошлась по газону. Моя лучшая подруга погибла, а другая чудом осталась жива». Соня сжала виски руками. «Почти ничего не помню». Разговор еще немного покрутился вокруг произошедших событий, потом полицейские извинились и ушли. Несколько дней Соня находилась словно в бреду. Ей снились ужасные сны. Там самолеты врезались в здания небоскребов, которые обрушивались со страшным грохотом, поднимая тучи пыли. Бушевало пламя пожара. Люди бежали по обрушивающимся межэтажным лестницам, сгорая заживо. Выли сирены скорой помощи. Пожарные заливали кипящие развалины. Тысячи трупов среди дымящихся руин. Просыпаясь, девочка думала, что ей снится новая война. Кошмары продолжались до осени и прекратились 11 сентября 2001 года, когда реальность оказалась страшнее предчувствия.